Гипервинтовки для суперснайперов. Недавно в лексиконе спецслужб появилось обозначение новой военной профессии — охотники за снайперами. Новая специализация потребовала и нового оснащения, в частности, оружие суперкласса. Что оно собой представляет? Начнем несколько издалека. Слово «снайпер» впервые появилось в английской армии во время Первой мировой войны. Происходит оно от английского «снайп» — «бекас». Эта небольшая птица летает очень быстро, по непредсказуемой траектории. Охота на нее сложна тем, что обычно ведется на утренней и вечерней заре, то есть в условиях плохой освещенности. Чтобы попасть в бекаса, нужно быть очень хорошим стрелком, снайпером. А то, что фраза нашего знаменитого генералиссимуса Суворова «будто пуля дура, а штык молодец» потеряла свою актуальность, убедительно доказали буры во время англо-бурской войны на рубеже XIX и XX веков. Английская армия понесла большие потери, была вынуждена отказаться от красных мундиров, манера атаковать сомкнутым строем и закопаться в землю. А все из-за того, что буры из укрытий выцеливали в первую очередь офицеров и срывали запланированные атаки тем, что дистанцию до штыковой атаки могла одолеть едва ли половина атакующих, остальные гибли от ружейного огня еще раньше. В Первую мировую войну, отличавшуюся тем, что противоборствующие стороны подолгу вели позиционные военные действия, это хорошо описано, например, в романе «Ремарка на Западном фронте без перемен», снайперов уже начали специально готовить и снабжать их особым оружием, снайперскими винтовками с оптическими прицелами. В СССР снайперское дело получило развитие в 30-х годах прошлого века. В 29-м на высших курсах «Выстрел» было специально создано отделение снайперов. Позднее подготовкой снайперов занимались специальные курсы ОСОАВИАХИМА и непосредственно воинские части. В 31-м была принята на вооружение снайперская винтовка образца 1891-1930 годов, представлявшая собой усовершенствованную трехлинейку Мосина. Это была первая отечественная винтовка, специально предназначенная для меткой стрельбы. Потом многие снайперы пользовались и СВД, снайперской винтовкой Дегтярева. Правильность курса на подготовку особо метких стрелков показала советско-финская война 1939 года. Финские кукушки, снайперы, прятавшиеся на деревьях в лесу, очень досаждали Красной армии. Для борьбы с ними пришлось организовать специальные команды. К началу Великой Отечественной войны Красная армия располагала уже собственными кадрами снайперов, на счету лучших из них сотни вражеских солдат и офицеров. Чувствительный урон, наносимый советскими снайперами, побудил и немцев приступить к производству в больших количествах оптических прицелов, спецвинтовок и обучению снайперов. После Второй мировой войны с появлением ядерного оружия массового поражения, ракет, многим стало казаться, что снайперы больше не нужны. Но практика Вьетнамской войны, Афганистана, Чечни и другие локальные конфликты показали, что это не так. Разница была лишь в том, что ныне в войсках появилось большое количество бронежилетов, которые не пробиваются пулями из обычных винтовок, особенно при стрельбе с больших расстояний. Вспомнили, что во время Великой Отечественной войны широко применялись бронебойки, винтовки большого калибра, предназначенные для стрельбы по бронированным целям. На их основе было разработано новое поколение снайперских винтовок, предназначенных для стрельбы на большие расстояния, порядка 1,5–2 километров, и поражения защищенных целей. Появился новый вид спортивной стрельбы на дальние расстояния — бенч-рест, для которого тоже необходимо специальное оружие. Что это за оружие, каковы его возможности и как его делают, давайте посмотрим на примере уникальной компании «Царь-пушка», которая до недавнего времени базировалась в Тарусе, неподалеку от Москвы. Организовал эту фирму Владислав Лобаев, человек, широко известный в узких кругах. Поначалу он сам был классным стрелком, участвовал в мировых первенствах по стрельбе на дальние расстояния, судил такие соревнования. И на своем опыте понял, как важно для победы иметь хорошую винтовку. А такие делали только в США. Тогда он поехал в Америку, сумел пройти стажировку у Спиди Гонсалеса и Клея Спенсера, мировых корифеев-оружейников, специализирующихся именно на таком оружии. Вернулся в Россию, назанимал денег у своих друзей-стрелков, купил за рубежом станки, инструмент для производства высокоточного оружия и основал компанию «Царь-пушка». Он даже сумел получить в Федеральном агентстве по промышленности соответствующую лицензию, случай небывалый в отечественной практике. Тому способствовали его знакомые и служба охраны президента, и Национальной ассоциации стрелков. Один из них рассказывал, что еще во время Второй мировой войны появилась новая специальность — охотники на снайперов. Эти асы — суперснайперы, и потребовали создания для них специализированного снаряжения. Отличие работы охотника за снайперами от действия самих снайперов заключается вот в чем. Снайперы обычно работают парами. Один находит цель, определяет расстояние до нее и выдает координаты напарнику, который стреляет. При этом напарники, как правило, вольны в выборе жертв для своей охоты, могут выждать соответствующий момент. Вот пролетел вертолет, и в грохоте его мотора выстрела и не слышно. Причем, выстрелив один раз, снайпер тут же меняет позицию. Таким образом, чтобы поразить его, охотник за снайпером должен в считанные мгновения выяснить, откуда произведен выстрел, выстрелить самому и в то же время уберечься от огня с противоположной стороны. Там ведь тоже не дураки сидят. Все это требует отменной выучки, умения отлично маскироваться, вести наблюдение за местностью, определять присутствие огневой точки противника по малейшим признакам. Например, зимой снайпера может выдать пар от дыхания, поэтому опытные стрелки, выдвигаясь на огневую позицию, задерживают дыхание и держат снег во рту. Охотник за снайперами должен уметь обращаться с приборами наблюдения, в том числе и ночного видения, вести минирование и разминирование, обладать стальными нервами, железным здоровьем и несокрушимым терпением, ведь появление потенциального противника порой приходится ожидать сутками. И уж, конечно, он должен уметь стрелять, что называется, навскидку, поражая цель с первого выстрела на расстоянии как минимум 500 метров и далее. Вообще, стрелок такого класса уверенно, при любой погоде и освещенности, способен попасть на расстоянии 1000 метров первым выстрелом в мишень диаметром с суповую тарелку. А замаскированную цель таких размеров на столь большом расстоянии, между прочим, не во всякий бинокль разглядишь. Что касается оружия для стрельбы на дальние расстояния, то сейчас многие стрелки подразделяют его на два класса. ОВЛ — охотничья или опытная винтовка Лобаева, и СВЛ — снайперская или специальная винтовка Лобаева. Впрочем, сам Владислав аббревиатура понимает так. Если на стволе обозначено ОВЛ, значит заказчик – частное лицо. Если СВЛ – спецструктуры. И вообще такое подразделение достаточно условно, поскольку подобные винтовки – товар штучный. А под индивидуальный заказ можно оговорить все. Длину ствола, калибр, тип затвора, ложа, шаг нарезов, компенсатор, дульный тормоз и так далее. Стволы делают из нержавеющей стали. Это высоколегированная сталь. Она тверже традиционной ствольной стали и требует более износостойкого инструмента. Сталь поступает со сталелитейного завода в виде 6-метровых прутков нужного диаметра, которые нарезают на куски необходимой длины. Поскольку изначально заготовки довольно неровные, их закатывают с припуском и на токарном станке обтачивают до идеального цилиндра нужного диаметра. После этого начинается самое сложное – высверливание дула. Это целая наука, требующая специальных знаний, особого оборудования и инструмента. Прежде всего, сверл глубокого сверления. В «Царь-пушке» работали со всеми калибрами. 22, 25, 270, 234 — это 6 мм, 7 мм, 6,5 мм и так далее. Раньше ружьями такого калибра и даже 408, то есть 10,3 мм. Раньше с ружьями такого калибра на слонов ходили. Сейчас используют для снайперской стрельбы на 2-3 километра. Основная проблема в такой операции — увод инструмента от оси сверления. Чтобы избежать этого, нужно правильно подобрать скорость подачи и число оборотов сверла. Самое главное — оптимально его заточить. Одно сверло без перезаточки, в зависимости от марки стали, выдерживает от 10 до 50 сверлений. Комплект из пары сверл стоит 1500–2000 долларов. Вслед за тем делают развертку. Это как бы повторное прецизиозное досверливание ствола. Следующая операция — ханингование. Под каждый ствол делается абразивный хон, который протягивается через канал, выполняя грубую полировку. Процесс нанесения нарезов в стволе, именно они обеспечивают вращение пули, а значит и устойчивость ее полета, называется дарнованием. Станок, плавно вращая, протягивает через канал ствола твердосплавный дорн очень высокой твердости, 70-80 единиц по шкале твердости Роквелла, с выступающими нарезами. Это однократная операция, которая буквально за 10 секунд образует нарезы методом давления. Перед этим на внутренний канал ствола наносится специальная смазка, состав которой является профессиональной тайной каждого производителя. И это еще не все. Следующая операция — притирание ствола. Для нее выплавляется свинцовый притир, имеющий форму соответствующего дорна. На него наносится специальный абразивный состав, который мастера готовят сами, и каждый ствол полируется вручную. При этом мастера могут обеспечить разную геометрию внутренней поверхности ствола, а стало быть, и личные характеристики того или иного оружия, которое окончательно выявится лишь при его пристрелке. Готовый ствол маркируется. Например, 338 — калибр, далее 323 — диаметр сверла, 330 — диаметр развертки, 3415 — дорн, 12 — шаг и 75 — технологический номер партии. По маркировке потом можно сделать ствол-близнец, если вдруг выяснится, что данная винтовка, скажем, замечательно стреляет в ветреную погоду. После этого к стволу прикрепляются затвор и ложа. Дерево для этого давно уже не используется. оно слишком капризно к перемене погоды. Чаще ложа изготавливают из стеклопластика, углепластика и кевлар-карбона. Самый прочный — кевлар-карбон, но с ним, кроме Лобаева и его компаньонов, никто связываться не хочет. Материал плохо режется и фрезеруется. Но итог стоит возни. Ныне Лобаеву есть чем гордиться. На его ложах был выигран чемпионат Европы. Его винтовки знают во всем мире. Винтовки от Лобаева, удовольствие хоть не дешевое, 350-550 тысяч рублей, но безальтернативные, считают многие наши стрелки. Если в соревнованиях по бенч-ресту участвует мастер с винтовкой Лобаева, остальные будут бороться лишь за второе место, утверждают они. Почему мы так подробно рассказали о производстве? Не нарушили ли мы тем самым государственную тайну? Нет. Во-первых, мало знать, как делается что-то теоретически. Нужно еще и уметь делать это практически. Во-вторых, Лобаев не единственный мастер такого класса в мире. Есть и другие. И в-третьих, самое обидное, фирмы «Царь-пушка» в России больше нет. Когда около 5 лет назад Лобаев с друзьями наладили свое производство и заказы к ним, что называется, повалили, тут зашевелились наши госструктуры. Как же так? Частник у них хлеб отбирает. Лобаеву было предложено войти в состав одной из госструктур. Но когда Владислав узнал, что начальников при этом у него становится больше, чем рабочих на его фирме, а доходы, соответственно, уменьшатся, он отказался. У него отобрали лицензию. Никуда теперь не денешься, пойдешь на поклон. Он же взял, упаковал свое оборудование и вместе с лучшими специалистами уехал в Объединенные Арабские Эмираты, где его приняли с распростертыми объятиями. А вот сумеют ли теперь наши госчиновники, как обещали, наладить аналогичное производство без Лобаева? Это большой вопрос. Между тем спрос на хорошие снайперские винтовки год от года все растет. Количество горячих точек на планете, к сожалению, не уменьшается. Стреляют то там, то тут. Стреляют и в так называемых мирных городах. То один открывает беспорядочную стрельбу в школе, то другой берет в заложники покупателей в супермаркете. Тогда на позиции выдвигаются полицейские снайперы. Стрелять им приходится с довольно близкого расстояния, порядка 200 метров. Но зато и мишени у них не такие крупные. Например, был случай, когда снайперу, чтобы опередить расстрел заложников, пришлось отстрелить грабителю указательный палец, уже тянувшийся к спусковому крючку. Это один пример. Вернемся к охране первых лиц государства. Сейчас лидеры во всем мире стали такие активные. Двигаются по территории своего государства. Совершают бесконечные вояжи за границу. А где гарантия, что их где-то уже не выцеливают нанятые кем-то снайперы? Гарантию, что им не удастся выполнить задуманное, могут дать только охотники за снайперами. Стрелки суперкласса способны не только обнаружить позицию снайпера, как бы ловко тот не замаскировался, но и в считанные мгновения нанести по нему точный удар. Вот только пока снайпер не обнаружит себя, сделать ничего нельзя. Так что против первого выстрела никто дать гарантию во всем мире не может. Остается надеяться только на чудо.